Я думаю, что это был знак, что ты все правильно понял, сказала Галина Александру. Останешься с нами пообедать? А почему бы и нет? Согласился Александр. Пообедали все быстро и скромно. Суп, второе, компот. После обеда Александр с Владимиром остались в столовой поговорить. «Я смотрю, Галина уже начала вводить тебя в курс дела, показала ферму», начал разговор Владимир. «Да, только я вообще-то не на коз приходил смотреть. Вопрос у меня к тебе есть». И Александр вкратце рассказал другу о зеленой тетрадке деда Ивана, о сегодняшней встрече с ним и поинтересовался, не знает ли Владимир, что это за упражнение такое с построением воображаемого дома. Владимир улыбнулся и покачал головой. «Да, мое обучение тоже начиналось именно с этого». «И что? Какие результаты тебе это дало?» «Да почти никаких», – пожал плечами Владимир. «Начальства у меня не было, ворчливой жены тоже, а собаки на меня с детства не лаяли». «Значит, ты никаких изменений не заметил?» «Практически нет. Но следующее упражнение произвело на меня сильное впечатление. Расскажи». «Расскажу, когда ты закончишь двухнедельный курс построения дома, как ты его назвал. И давай не халтурить». «А ты думаешь, мне надо его делать? У меня ведь тоже ни жены, ни начальства. Да и собаки на меня». Александр осекся, вспомнив князя. «У тебя сейчас нет ничего, что могло бы проявлять разруху в твоем доме. Но это не значит, что стены у тебя не шатаются. Разве у тебя не было проблем в городе?» «Были, и еще какие. И, говоришь, печень больная, и желудок». «Да». «Так вот, этот кубик как раз для того и нужен, чтобы укрепить силу воли. Струны, которые находятся в солнечном сплетении. И печень с желудком находятся примерно там же. Не видишь связи?» «Если честно, то не вижу. Какая связь между желудком и волей? Объяснить я не смогу. Да и дед Ефим этого не объяснял. Он сказал, что ответы на вопросы будут приходить изнутри, когда внутри будет достаточно света, чтобы их увидеть. И еще он сказал, что любое знание, пришедшее к человеку снаружи, будет забыто, и только то, что человек найдет в себе сам, останется с ним навсегда и будет служить ему вечно. Поэтому он почти ничего мне не объяснял, а только задавал вопросы и разными способами помогал мне найти ответ. Вот ты прочитал в тетрадке про дрожь. Что ты понял?» Александр задумался. Читать было интересно, и все казалось понятным. А сейчас в голове остался только образ балалайки, которая продолжает звенеть. «И что толку от этой информации?» Еще ему вспомнилось, что дети воспринимают вибрации родителей и начинают им подражать. Это объясняло, почему Володя-младший так упорно продолжал заикаться, несмотря на то, что его отец уже считался исцеленным. Значит, что-то во Владимире все еще продолжало оставаться заикой. Ну что? В сидящем перед Александром успешном предпринимателе, имеющем шикарный особняк и недешевый джип, не было и следа от затюканного, молчаливого мальчишки. Александр даже испытал легкую робость при общении с другом детства. Да, видимо, первое упражнение поделать ему все-таки надо. «Ну что ж, убедил», — сказал Александр, вставая. «Я вообще-то и сам собирался уже начать делать это задание, но решил на всякий случай с тобой проконсультироваться». «Ну, я пойду?» «Подожди». Владимир вспомнил что-то важное. «Дед Иван сказал тебе, что прежде чем строить кубик, надо построить оси координат?» «Нет», — нахмурился Александр. «Какие еще оси?» «Ну, помнишь, как на уроках геометрии? Лучи вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад. А начинаются лучи у тебя в сердце». Дед Ефим заставлял перед каждым упражнением эти лучи строить. Говорил, что это очень важно, только не объяснял, почему. Владимир встал и протянул Александру руку. «Ну вот, теперь все пока. Приходи, когда захочешь. Мы всегда рады тебя видеть». Красота. На следующий день Оксане стало легче. Боль в груди почти прошла и напоминала о себе только при резких движениях и глубоких вздохах. Поэтому она решила не ждать завтрак в комнате, а пойти в столовую. Открыв кран, чтобы помыть перед едой руки, Оксана удивленно замерла, засмотревшись на струйку воды. Вспомнился восхитительный фонтан, который она видела во сне. Но оказывается, в обычном умывальнике вода течет не менее красиво. Даже в тусклом свете матового плафона струйка рассыпается на хрустальные искорки, которые, разбиваясь о керамическую раковину, создают ласковое журчание. Оксана подставила ладонь под струю, наслаждаясь шелковой прохладой и вслушиваясь в щелканье капель кастаньет. Надо же, каждый день она могла видеть эту красоту в обычном умывальнике и даже не знала об этом. Ее созерцание прервала раздраженная фраза, сказанная тонким, надтреснутым голосом. «Девушка, если вы уже помыли руки, то дайте другим умыться». Оксана обернулась. Перед ней стояла худощавая дама с тонкими покосившимися губами и острым носом. Этакая классическая шапокляк. «Я еще не умылась», — ответила Оксана и взяла в руки мыло. Пока Оксана умывалась, дама стояла у нее над душой и с упоением ворчала о том, что молодежь пошла такая-то и розетакая-то, и что время не берегут не только свое, но и чужое, и что воду тратят попусту, хотя мировые запасы пресной воды не безграничны. Неизвестно, до каких глобальных катастроф могла дойти эта воспитательница, если бы Оксана не закончила умываться и не ушла. Но встреча с шапокляк не осталась для Оксаны бесследной. В груди возникло раздражение. Губы обиженно поджались и даже слегка покосились. Усевшись за стол, Оксана даже забыла поздороваться со своим соседом. Василий Сергеевич моментально заметил произошедшие в ней перемены. «Что, сильно болит?» — участливо поинтересовался он. «Что? Ой, здравствуйте!» — Извините, я так разозлилась, что даже забыла поздороваться. И что же послужило причиной такой злости? Удивленно спросил Василий Сергеевич. Да Мымра тут одна воспитывать меня вздумала. Время я у нее, видите ли, отняла. Воспитывать? Василий Сергеевич улыбнулся. Это хорошо. Даже и не знаю, почему это вам так не понравилось. С детства ненавижу, когда меня воспитывают. Оксаночка, да вы только вслушайтесь в само это слово. Воспитывать – это же значит питать, но медленно, постепенно, позволяя самостоятельно, естественным образом впитывать живительную энергию еды, воды, любви и знаний, которые дают воспитатели. Действительно, а я никогда не замечала истинного смысла этого слова. Для меня воспитатель – это злобная старуха, которая заставляет давиться манной кашей, ставит в угол за любую шалость и следит, чтобы я, не дай бог, не перевернулась на левый бок во время сон-часа. «Да, трудное детство», – Василий Сергеевич ласково улыбнулся. «И тем не менее, слову больно, когда его используют не в его истинном смысле». «Слову больно? Это шутка или метафора?» – не поняла Оксана, и в глазах ее загорелось любопытство. Раздражение от недавнего инцидента растворилось в предчувствии новой увлекательной лекции. Василий Сергеевич сделал загадочное лицо и начал медленно пережевывать содержимое своей тарелки. После завтрака Оксана пригласила его к себе в комнату для продолжения разговора. Слово. Метод общения с помощью звуков существует не только у людей, но и у многих видов животных, начал рассказ Василий Сергеевич. Но у них этот способ ограничен строением гортани. На Земле нет ни одного животного, у которого речевой аппарат был бы приспособлен для создания такого количества звуков, которое доступно человеку. О чем это говорит? О том, что в процессе эволюции человек развил у себя способность говорить. «Ах, Оксаночка, не думал, что вы поклонница теории Дарвина. А что, разве у меня был выбор? Ну, по крайней мере, сейчас он у вас есть. Давайте задумаемся. Если все виды животных, согласно теории Дарвина, изначально имели одинаковые условия для развития, то почему человек развил у себя способность пользоваться орудиями труда, развил у себя речевой аппарат, придумал себе одежду, очень сложный социальный строй и многое другое, что помогло ему стать человеком, а горилла, например, нет? Ответ очевиден. У человека были к этому задатки, а у гориллы нет. Правильно, отсюда вывод. Бог создал человека изначально способным к развитию, а другие животные не способны изменить образ своей жизни. Это объясняет, почему за несколько тысячелетий человечество из стада первобытных людей превратилось в цивилизованное общество, а гориллы так и продолжают жить стадами. Существуют, правда, разные теории. Например, что изначально человечество было очень высокоразвитой цивилизацией, даже более развитой, чем сейчас. Да, я слышала красивые легенды об Атлантиде и Гипербореи. А вы считаете, что это все неправда? Ну почему же? Я считаю, что это даже очень правда. И тому существует огромное количество доказательств, которые официальная наука по каким-то причинам не желает замечать. Хотя любой человек с нормально развитой логикой, сопоставив многие факты из различных источников, увидит, что это так. Но и что же это за «но»? Существуют столь же неоспоримые археологические доказательства того, что 10-50 тысяч лет назад человечество жило стадами, носило шкуры зверей и каменные топоры. Но даже в столь диком состоянии человек был способен на мелкую работу пальцев, позволяющую шить одежду и делать оружие. Более того, я уверен, что он имел речь и письменность. Ну, про развитые руки я с вами соглашусь. Но с чего вы взяли, что он мог говорить и писать? Во-первых, я считаю, что наскальные рисунки можно считать первой письменностью. Почему это? Ну, а с чего бы взрослые люди начали тратить столь ценное время, ведь им надо было много работать, чтобы выжить, на роспись стен в пещерах, если не для того, чтобы научить молодых людей искусству охоты, объяснить, от какого животного чего ожидать. Ведь если бы это было просто искусство для красоты, то в наскальных рисунках были бы деревья, солнце, реки. А если вы помните, то там, как правило, мамонты, тигры, антилопы и прочие животные. Да и зачем нужно рисовать примитивные картинки в темной пещере, если вокруг всегда столько прекрасной цветной природы? По-моему, абсолютно логично предположить, что это наглядное пособие для обучения. Ну, разумеется, если мы берем за аксиому, что человек изначально создан разумным. Постепенно картинки трансформировались в схематические изображения и стали иероглифами или рунами. А потом, когда понятий становилось все больше и больше, письменность упростилась до создания букв, обозначающих звуки, чтобы можно было записывать слова. Логично, но как вы определили, что первобытный человек уже имел речь? Очень просто. Ископаемые черепа того времени подтверждают, что речевой аппарат так называемого первобытного человека был так же развит, как и наш. Тогда человек мог издавать то же разнообразие звуков и слов, что и сейчас. И было бы нелепо предположить, что человек не использовал имеющуюся у него возможность для передачи информации. Конечно, в языке первобытного человека, возможно, было меньше понятий. «Да, пожалуй, не могу не согласиться с вами», — задумчиво произнесла Оксана. «Так значит то, что буква «Ж» похожа на жука, вовсе не случайность?» «Надо же, вы это заметили». «Конечно, еще в детстве, когда училась читать. Я так и запоминала буквы. О похоже на рот, когда произносишь этот звук. З похоже на змею. Д на дом. К на коня, который встал на дыбы. Вот видите, если, будучи ребенком, вы просто изучая буквы, придумывали образ для каждого звука, то нелогично ли предположить, что когда человек изобретал речь, то в каждом звуке он закладывал образы и звуки природы? Логично. А это значит, что и слова придумывались не просто случайным образом, иначе люди не смогли бы их запомнить, Каждое звукосочетание несет в себе какое-то понятие, из которого впоследствии составляется слово. Понятий становится больше, но названия им даются на основе уже существующих. Люди давно уже забыли смысл, который заложен предками в каждом звуке и в каждом звукосочетании. Но тем не менее, каждое слово продолжает воздействовать на генетический код потомков, подобно тому, как оно воздействовало на своих создателей. А при чем здесь генетический код? Ой, Оксаночка, сейчас мы с вами уйдем в дебри генетики. Давайте уйдем, хотя бы вкратце. Ну хорошо. Василий Сергеевич задумался в поисках понятного объяснения. Пока он пребывал в задумчивости, перед мысленным взором Оксаны возникла и быстро пронеслась такая картинка. Орлиное гнездо. Орлица что-то гулко воркочет над яйцом. Яйцо отвечает ей писком. Мощным клювом птица-мать разбивает скорлупу, и на свет появляется мокрый птенец. Картинка сопровождается голосом телеведущего передачи «В мире животных». Несмотря на то, что эта молодая орлица впервые выводит потомство, она безошибочно определяет время, когда птенцу пора появляться на свет. Днем раньше или днем позже, и малыш может не выжить. Точное время она определяет по звуку, который издает птенец. Каждое животное имеет свой набор звуков, которые передаются из поколения в поколение на уровне инстинктов, начал объяснение Василий Сергеевич. Этими звуками животные предупреждают друг друга об опасности, привлекают партнеров для продления рода, угрожают врагу. Эти звуки как бы генетически запрограммированы в животных. Человек – более высокоорганизованное существо. Но это не означает, что низшие инстинктивные программы в нем не работают. Поэтому, если человек использует в своей речи звукосочетания, которые предназначены не для тех целей, для которых он их использует, то могут возникнуть серьезные сбои в жизненных программах человека, способные привести к серьезным гормональным нарушениям. Представьте себе, продолжал телеведущий в мысленной передаче Оксаны, что было бы, если бы птенец вздумал заговорить с матерью на каком-нибудь молодежном сленге. Для него это могло бы закончиться смертью. Ой, как все сложно. Хотя, правильно ли я поняла, что если подменить смысл какого-либо древнего слова, то внутренние подсознательные импульсы человека, слышащего или говорящего это слово, будут одни, а сознательные – другие, что неизбежно приведет постепенно к разрушению психики и ко всем остальным вытекающим отсюда последствиям. Почти правильно. Почему почти? Потому что я сам не совсем понял, что вы сказали, но чувствую, что вы недалеки от истины. Давайте попробуем разобрать эту теорию на вашей утренней практике. Вы назвали женщину, которая вас разозлила, воспитательницей. Изначальный смысл этого слова – состоит из звукосочетаний «воз», «питать» и «тель». Чтобы понять смысл звукосочетания, надо выписать все пришедшие на ум изначальные слова, присущие нашему языку, содержащие подобные звукосочетания. «Воз» или «воз» – это звукосочетание можно найти во всех словах, так или иначе связанных с подъемом, ростом, строительством, движением. Восход, восстание, воскресение, воск, добавила Оксана первое, что пришло в голову. Ну, правильно, воск – это природный строительный материал, из которого пчелы возводят свои дома соты. Точно, обрадовалась Оксана. Хотя совсем не подумаешь, что между этими словами есть связь. Далее. Питать. Это мы с вами уже разобрали. По этому слову есть вопросы? Сможете найти слово, где звукосочетание «пит» никак не связано с питанием? Оксана несколько секунд подумала и изрекла «питон» и «петух». Ну, «петух» — это скорее от слова «петь», хотя и питаться им тоже можно, улыбнулся Василий Сергеевич. А вот слово «питон» не было у наших предков, потому как змеи эти здесь не жили. Слово это явно иностранного происхождения, поэтому в данном случае мы его рассматривать не будем. Перейдем к звукосочетанию «тель». Я думаю, что этот суффикс произошел от слова «делать», хотя здесь прослеживается связь и со словом «тело». И что мы имеем? Вы испытываете практически ненависть к человеку, который просто немного поворчал рядом с вами. Но, судя по вашим словам, вырастил вас, выкормил и выучил, повоспитывал. К тому же в вашем подсознании прочно стоит образ не очень хорошей няни, которую вы продолжаете воспринимать как воспитателя. Все прекрасно понимают, что слово «воспитатель» в данном случае вы произносите в переносном смысле. Но ваши генетические программы и инстинкты этого не понимают. Таким образом, вы даете сигнал вашему подсознанию, что вы не желаете больше расти, развиваться, восходить, питаться и тому подобное, потому что эти действия не вызывают у вас никаких эмоций, кроме злости. Вы свертываете эту программу и, соответственно, останавливаетесь в своем развитии. «И что же мне теперь делать?» — с ужасом спросила Оксана. «Что, вот так вот из-за одного слова я теперь обречена?» «Ну нет, конечно», — рассмеялся Василий Сергеевич. «Не из-за одного слова. Таких извращенных, искалеченных слов в нашем многострадальном языке великое множество. Берите любое, вычисляйте его изначальный смысл и смотрите, соответствует ли он тому смыслу, которое вы вкладываете в это слово сегодня. Если нет, то это слово разрушает ваш генетический код и ведет к вырождению». «Вот так вот прямо все ужасно, да?» Недоверчиво покачала головой Оксана. «Еще немного, и мы вымрем». «Ну вот зачем вы говорите такие гадости, Оксаночка?» Весело отозвался Василий Сергеевич.